Эта минута уже не та, когда Раскольников дико произнес: «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился». И не та, что была на Сенной. Только третье колено преклонения спасительно. Молча, одними глазами признался Раскольников Соне в убийстве. Молча и в любви. Но ведь это одновременно и сцена раскаяния, тем более убедительная, что она молчаливая. И вдруг понимаешь, что тут и не должно, и не могло быть сказано ни единого слова. Понимаешь, что это не просто нарочно так сделано, так подстроено художником, перед нами его художественное открытие того, что есть в человеческой природе, что присуще ей и что нами обычно не замечается, не слышится, не сознается. В этом молчании тоже залог той красоты, которая спасет мир. И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый. Чем меньше мы развиты художественно, тем сильнее на нас действуют прямые слова оценки, и тем слабее сцены. Это что касается чтения художественной литературы, а в реальной жизни другое. Человек куда сильнее восприимчив к сценам, чем к словам. И тем сильнее восприимчив, чем свободнее додумывает свои мысли до конца, чем смелее чувствует, как чувствуется. Что отсюда следует? А то, что в жизни, на деле, человек, если угодно, является больше, чаще художником, чем в литературе, то есть в качестве читателя. Пожалуй, было бы хуже, если бы все было наоборот, как это слишком часто случается у профессиональных литературоведов. Но лучше всего, конечно, когда одно питает другое, стимулирует его, взаимодействует с ним, когда ответственность перед жизнью становится и эстетической, а ответственность перед литературой сугубо жизненной. Последняя мысль Бахтина. Вернемся к Раскольникову. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные бывшие враги его уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть. Разве не должно теперь все измениться? Достоевский, вероятно, очень хотел вручить Раскольникову вместо топора крест, а вместо статьи Евангелие. Однако Раскольников так и не раскрыл Евангелие, переданного ему Соней. Но одна мысль промелькнула в нем. Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере. Наверное, Достоевский очень хотел сказать: «Их воскресил Бог», но этого нет. Он сказал: «Их воскресила любовь». Это и есть. У человечества не так уж и много истин, но добываются они каждый раз заново и невероятно дорогой ценой. Зато необходимы и спасительны, как хлеб, как вода, как воздух. Однако главные-то истины слишком часто воспринимаются поначалу как банальности, как общие места. Их простота кажется примитивностью, первоосновность — элементарностью, а их спасительный смысл постигается слишком поздно. После всевозможных искушений, наваждений, после потерь безвозвратных. Но тогда, в этот час отрезвления, давным-давно известное становится, наконец, понятым, пережитым, выстраданным, а общие места оказываются вдруг обжигающим откровением. «Пробить сердце», — называл это Достоевский, — «пробить сердце». Вот глубокое рассуждение, ибо что такое пробить сердце, привить нравственность, жажду нравственности. Том 24, страница 226. Еще. Эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем. Самое простое принимается всегда лишь под конец, когда уже перепробовано все, что казалось мудреней или глупей. Подросток. Сердце Раскольникова, наконец, пробито. Мудреная жизнь Раскольникова, по теории, это мертвая жизнь, это беспрерывное самоубийство и убийство. Но путь от усложненнейшей лжи к самому простому, от мертвой жизни к жизни живой, оказывается слишком долгим и оплачивается слишком дорого. И опять-таки, Достоевский не был бы Достоевским, Раскольников — Раскольниковым, а жизнь — жизнью, если бы вся история эта завершилась лишь минутой воскрешения. Последний абзац. «А тебе бы сразу весь капитал?» Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека. Еще раз сопоставим начало и концы романа. С первой строчки возникает тревожное, лихорадочное ожидание. Вот-вот что-то должно случиться. Скоро, неотвратимо, должно случиться это. Только об этом и думает Раскольников. Только в этом свете все и видит. Настасья спрашивает Раскольникова, почему он не дает уроки. «За детей медью платит». «Что на копейки сделаешь?» — говорит тот с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям. «А тебе бы сразу весь капитал?» Он странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал», — твердо сказал он, помолчав. «Сразу весь капитал». Раскольников отвечает не столько Настасье, сколько себе. Он о своем думает, о своем говорит. Сразу весь капитал, это и значит немедленно, как можно скорее, безотлагательно доказать свою принадлежность к высшему разряду. И вот самые последние, спокойные, эпические строки романа. Он даже и не знал того, что новая жизнь недаром же ему достается, что ее надо дорого купить. Заплатить за нее великим будущим подвигом. Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомство с новую, доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен. Достоевский трижды повторяет «постепенно». Не содержится ли в этой постепенности ответ на нетерпеливое желание получить весь капитал и непременно сразу? И не выдает ли самая последняя строчка романа «Мужество и такт художника» который и сам не знает еще, как прийти к новой жизни, и признается в этом незнании. Даже об Алеше Карамазове, раннем человеколюбце, Достоевский пишет, он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, и своей кипучей юностью жизни 5-6 лет на трудное тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить. Такая жертва сплошь да рядом, для многих из них почти совсем и не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всему дорогу, но с той же жаждой скорого подвига. Иногда кажется, и не без оснований, что самовоспитание, самосовершенствование по Достоевскому — это нечто абсолютно изолированное, мистически усладительное, всегда противопоставленное совершенствованию общественному, социальному. И все же здесь фиксируется лишь одна тенденция противоречия художника. Другая же, порой доминирующая тенденция, заключается как раз в жесткости, мужественности его нравственных требований. По-моему, одно. Осмыслить и прочувствовать можно даже и верно, и разом. Но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители. Мало того, мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если бы идеал этот и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин. Том 25, страница 47. Мысль Достоевского о том, что ни отдельный человек, ни тем более человечество не могут выделаться разом, не могут сразу получить весь капитал, эта мысль реалистическая и суровая. Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую. Идиот. И еще. Свет надо переделать. Начнем с себя. Моя мысль, что мир надо переделать, но что первый шаг в том, чтобы начать непременно с себя. Том 16, страница 375. Картина «Моровой язвы» заканчивается такими словами. Спастись во всем мире могли только несколько человек. То были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видел этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Что здесь? Надежда на чудо непорочного зачатия и рождения нового рода людей? Но не вернее ли видеть в этих словах как раз беспочвенность, утопизм такой надежды? Достоевский слишком хорошо знал, что чистыми люди становятся из нечистых. А главное, он слишком сильно желал, чтобы все вошли в новый род людей, а не одни избранные, и чтобы вошли они в этот новый род здесь, на земле. Противоядие из религиозных антитрихин не получилось. Противоядие в труде человека над самим собой. Механизм этого труда, механизм выделывания человека, изживания самообмана художника особенно глубоко исследует в подростке, который и может быть назван романом о юношеском самовоспитании. Аркадий Долгорукий настаивает: «Я себя не очень щажу и отлично, где надо, оттестую. Я хочу выучиться говорить правду. Главное, мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда». Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если бы можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если бы не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания. В Раскольникове процесс припоминания еще не закончен, а процесс записывания и не начинался. Записывает за него пока автор. Раскаяние наступило, но искупление, великий будущий подвиг далеко впереди. Финал остался открытым, и это выражение мировоззренческих противоречий художника, его спасительная дань неисчерпаемости жизни. Герой выведен на новый перекресток и сам должен еще осознать всю невероятную трудность выделки и человека, и человечества. Художник так и не решился вручить Раскольникову крест вместо топора. Предельно обостренным остался вопрос, возможно ли только на путях личного самоусовершенствования изменить лик мира сего? Да и возможно ли вообще такое самоусовершенствование без вмешательства в дела этого мира? Мы закончили чтение романа. Подведем итог. Еще один облет, но уже после того, как много раз муравьем проползли по каждой странице, по каждой строчке, так что теперь внизу будет местность изученная, исхоженная, родная, и за каждым метром ее, за каждым изгибом рельефа нам есть что вспомнить, есть что вообразить. У меня осталось от детства такое воспоминание. В далеком углу двора, заросшим кустарником, был большой камень-валун. Когда его сдвинешь, отвалишь. Под ним влажная, черноватая, какая-то живая земля, вся в маленьких дырочках-норках, куда в страшной панике улепетывают всякие букашки, жучки, червячки. Там, под холодным серым камнем, оказывается целый живой мир. И когда я лечу в самолете, почти всегда, смотря вниз, воображаю, там где-то есть такой же камень. Вот какое-то близкое к этому чувство я испытываю теперь, пытаясь облететь роман и вспоминая все его камни. Единый план ада есть уже плод высокого гения. Эти пушкинские слова о Данте, конечно, относятся и к роману Достоевского «Преступление и наказание». От пробы пера через непредвиденные нечаянности и промахи к смерти матери и к большому апокалипсису, ко всеобщему самоубийству. От каморки гроба, обклеенной ободранными желтенькими обоями, ко всеземному кладбищу. От нестерпимо жаркого дня в начале июля, от ежедневных петербургских пожаров к пожару мировому. От струны в тумане, от звучания колокольчика, сделанного будто из жести, ко всемирному тревожному набату. А самое главное, от убийства самоубийства к открытию человека и в себе, и в других, от розни, разрыва с людьми, о, если б я был один, к единению с ними, от раскола к собиранию человека вместе, и каждого человека, и всех людей, к слиянию судьбы человеческой и судьбы народной, говоря словами Пушкина. От празднословного и мрачного восторга к молчаливому и вдохновенному признанию и поиску правды. От лихорадочного нетерпения получить сразу весь капитал к трижды постепенному обновлению. От иезуитского самообмана к точному самосознанию и труднейшей самовыделке. От ложных переименований к безбоязненному признанию вещей такими, каковы они есть. От первого шага к преступлению, как бы в нерешимости, к первому, еще далекому, шагу подвига. От бреда арифметики к живой жизни. От кошмарного сна к спасительному пробуждению. От полной тьмы к солнцу. От смертельного удушья к воздуху, Воздуху, воздуху. Неопределенность уничтожена. Так видится, так звучит роман в целом, по-философски снятие. Ощущение странное. Похоже еще на то, что испытываешь, когда вспоминаешь любимое музыкальное произведение, которое прослушал десятки раз. Это непременно. И вот воображаешь его, и вдруг оно проходит перед тобой совершенно живым. Проходит разом, одномгновенно. Ты его словно даже и не слышишь, а именно видишь, и именно разом видишь и каждую нотку, и часть, и целое, и видишь, как тема развелась, столкнулась с другой, видишь в первых тактах все последующие, а в заключительных — все предыдущие. И тут происходят какие-то странные вещи со временем. Оно как будто исчезает, его как будто и нет вовсе, а точнее время как бы распластовывается в пространство. И вот что, может быть, самое главное, только в этом состоянии и начинаешь постигать, что композиция, переходы и есть содержание произведения, уже невыразимое никакими другими словами, кроме своих собственных, композиционных. Без этого состояния ничего толком в произведении и понять нельзя. Только это состояние, само являющееся результатом бесконечного прослушивания, оказывается и условием начала познания исполнения. Только в этом состоянии начинаешь понимать то, что знал и не понимал, видел и не узнал, слышал и не расслышал. От бреда арифметики к живой жизни. А еще вдруг слышишь и видишь все это так, будто все это происходит с детьми, будто все герои — дети, одни дети.